У него было особое чутье на такого рода сладенькие или жареные факты. Именно поэтому он внезапно умолк в самый разгар своего поучительного комментария, адресованного Бартоломео по поводу известных личностей, охочих до сенсаций, собравшихся в зале. Умолк и устремил куда-то пристальный взгляд. Меж двух экстравагантных шляпок заядлых любительниц скандалов он увидел спокойное лицо человека, само присутствие которого здесь уже можно было считать достаточно сенсационным. «Что ты углядел?» — спросил Бартоломео. «Знал бы ты, что именно!» — воскликнул Хопкинс. Он соскользнул со скамьи как раз в тот момент, когда председательствующий занял свое место и призвал всех к молчанию, чтобы объявить о начале заседания. «Держи для меня место», — шепнул Хопкинс и вышел из зала. Он вернулся туда снова через служебный вход, ловко работая локтями, добрался до нужного места и сел. Человек обернулся и с откровенной неприязнью взглянул на Хопкинса, вторшегося туда, куда вход для публики был закрыт. «Привет, инспектор». «Я бы так не поступил, да деньги очень нужны», — в качестве оправдания сжептал Хопкинс. Председательствующий снова постучал молоточком, требуя тишины. Лицо инспектора вновь приняло прежнее, непроницаемо холодное выражение. Под шум и шепот, сопровождавшие появление Поттикери для дачи свидетельских показаний, Хопкинс спросил: «Что поделывает здесь Скотланд-Ярд, а, инспектор?» «Просто наблюдает». «Понятно. Изучайте порядок судопроизводства». «Что, Скотланд-Ярду нынче нечем заниматься? У преступного мира тоже мертвый сезон?» И, видя, что инспектор не собирается отвечать, взмолился: «Да ну же, имейте хоть капли сочувствия. Чем тут пахнет? Что-нибудь неладно с установлением причины смерти? Появились подозрения, а? Если вы не хотите, чтобы это просочилось в печать, я буду молчать, как убитый». «Не убитый вы, а настоящий живой слепень. Поглядите, как я ободрал бока, пробираясь к вам». Это вызвало у инспектора лишь насмешливую улыбку. «Послушайте, инспектор, скажите мне хотя бы одну вещь. Вердикт о причине смерти не будет вынесен сегодня?» «Меня бы очень удивило, если бы его вынесли». «Весьма признателен. Я узнал все, что хотел», — полусерьезно, полунасмешливо проговорил Хопкинс и снова покинул зал. Он отодрал сынишку миссис Спиц от окна, на котором тот угнездился, убедил его, что два шиллинга несравненно соблазнительнее, чем нудное наблюдение сквозь окно, и отослал в Лидлстоун с телеграммой в Кларион, после чего вся редакция загудела, как растревоженный улей, и только после этого присоединился к Барту. «Что-то нечисто», — произнес он, едва разжимая губы, в ответ на немой вопрос приятеля. «Здесь человек из Ярда. Его зовут Грант. Вон он там, за красной шляпой. А слушание дела собираются отложить. Ищи убийцу». «Тут его наверняка нет», — ответил Барт, обводя взглядом собравшихся. «Твоя правда. А кто этот пижон во фланелях?» «Ее дружок». «А я думал, ее дружок Джей Харнер». «Был. Этот самый последний». «Убийство в любовном гнездышке?» «Готов биться об заклад, что да». «Считалось ведь, что она не особенно любвеобильна». «Считалось. Похоже, она их всех водила за нос». повод для убийства вполне подходящий. Свидетельские показания носили чисто формальный характер. Обнаружение трупа и детали его идентификации. Едва с этим было покончено, следователь закрыл заседание без упоминания о том, когда слушание будет продолжено. Хопкинс пришел к заключению, что смерть Клея не явилась результатом несчастного случая, и поскольку Скотланд-Ярд, как видно, не собирался пока ничего и никого арестовывать, то единственным, кого надо было срочно разговорить, был юнец во фланелевом костюме. Он выяснил, что юнца зовут Тисдейл. Барт сообщил, что накануне газетчики чуть не всей Англии уже пытались взять у него интервью. Джейми тогда еще находился в пути, но парень оказался на редкость неподатлив. Обзывал их всех жуликами, любителями падали, крысами, прочими неприятными словами менее определенного свойства, и, похоже, совсем не принимал во внимание влияние прессы. В наши дни никто не может себе позволить грубить прессе, во всяком случае, без опасений серьезно пострадать от нее. Но Хопкинс верил, что способен обвести вокруг пальца кого угодно. «Простите, вас случайно не Сиздейл зовут?» — невинно спросил он, как бы невзначай оказавшись рядом с юношей, когда все стали выходить из зала. Лицо незнакомца потемнело. «Тисдейл?» «Ну и что из этого?» — бросил он с вызовом. «Неужели племянник старины Тома?» «Да». «А вы были знакомы с дядей Томом?» — оживился Тисдейл. «Немного», — осторожно ответил Хопкинс, немало встревоженный тем, что Том Тисдейл и вправду существовал. «Так вам известно и о том, что я отказался от Станвея?» «Да, мне кто-то об этом сказал», — проговорил Хопкинс, теряясь в догадках по поводу того, что такое Станвей, название поместья, что ли. «Чем вы сейчас занимаетесь?» — спросил он. К тому времени, когда они добрались до выхода, Хопкинс уже болтал с Тисдейлом, словно тот был его закадычным другом. «Подвести вас? Давайте перекусим где-нибудь вместе», — предложил он. «Просто, как кофе». «Чепуховая задачка. Через полчаса материал для первой полосы будет у него в руках. Айда Джеймс, Брук Хопкинс, величайший газетчик всех времен и народов». «Извините, мистер Хопкинс», — раздался у него за спиной вежливо иронический голос Гранта. «Мне жаль разбивать вашу компанию, но у мистера Тисдейла сейчас назначена встреча со мной». И, заметив изумление Тисдейла и догадку, мелькнувшую в глазах Хопкинса, поспешил добавить, по-прежнему обращаясь к журналисту: «Мы надеемся на его помощь». «Позвольте, я не понимаю», — начал было Тисдейл. Но Хопкинс, сообразивший, что Тисдейл не подозревает, кто такой Грант, не скрывая своего злорадства, торжествующе провозгласил: «Это из Скотланд-Ярда, инспектор Грант. У него не бывает нераскрытых преступлений». «От всей души надеюсь, что именно вам поручат писать мой некролог». «О, и я тоже», — с жаром отозвался Хопкинс. Тут они оба обратили внимание на лицо Тисдейла. Оно стало похоже на сухой, старый, серый пергамент и утратило всякое выражение. Только жилка, судорожно бившаяся на виске, свидетельствовала о том, что Тисдейл еще жив. Оба, и журналист, и детектив, с одинаковым изумлением наблюдали за неожиданным эффектом, который произвело на Тисдейла заявление Хопкинса. Заметив, что у Тисдейла внезапно подломились колени, Грант поспешно взял его под руку. «Пойдемте, сядете в мою машину, она у самого входа».